Всего один неверный шаг. Мирон. Вечером перед Новым годом я решил пригласить Ксюшку в наше кафе, где мы часто любили сидеть, когда только начинали нашу интимную дружбу. Мы тогда не знали, куда нас заведет эта дружба. Сейчас я с замиранием сердца вспоминаю те мгновения. Ностальгия, мать ее. Она сегодня такая красивая, глаза светятся счастьем, готовится к Новому году, приготовила мне какой-то сюрприз, а что конкретно не говорит. Что ж, я тоже приготовил ей сюрприз. «Ксюш, я быстро руки вымою и приду. 2 секунды. Не успеешь заскучать», — говорю я и иду по узкому коридору в туалет. Внезапно я чувствую этот такой необычный и до боли знакомый запах. Нет, наверное, я схожу с ума. Внутри все моментально сжимается, а затем я краем глаза вижу, как кто-то быстро приближается ко мне. «Привет, ты так и не позвонил». Передо мной возникает мое белобрысое чудо. Ее лицо так близко, что у меня перехватывает дыхание. От волнения, не знаю, что сказать, смотрю на нее и судорожно дышу. Она тоже смотрит и улыбается. Я чувствую, что медленно проваливаюсь, и у меня серьезно отказывает не только мозг, но и ноги. Прислоняюсь к стене и замираю. «Ты не рад меня видеть?» — делает заключение Настя. «Рад, просто». Пытаюсь подобрать слова, но от волнения мысли путаются. «Просто я теперь не один, у меня есть девушка». «Я в курсе», — ухмыляется и приближается ко мне, чуть ли не вдавливая телом в стену. «Что ты делаешь?» Я хочу оттолкнуть ее, но не могу. Когда она так рядом, меня словно парализует. С ужасом отмечаю, что у этой девчонки какая-то странная власть над моим телом и разумом. Бесит эта беспомощность, но ничего не могу с собой поделать. «У тебя все серьезно с Ксенией?» Снова спрашивает она, и ее губы тянутся к моим, даже не давая возможности ответить. В голове мелькает только одна мысль. Нужно срочно оттолкнуть ее и выбежать. Бежать без оглядки куда подальше, пока не наделал глупостей, пока не стало слишком поздно. Но вместо этого мое тело становится ватным, когда ее губы касаются моих, а язычок, пробежав по нижней губе, вторгается нагло в мой рот. Я невольно обнимаю ее и притягиваю к себе, перехватывая инициативу и начинаю самостоятельно целовать ее, углубляя поцелуй. Хочу ее до дрожи в коленках. Не знаю, почему на меня тянет к этому кучерявому ангелу. И дело здесь не только в ее красоте. У меня возникает ощущение, что она меня приворожила. И к ней я испытываю нечто такое, что не могу объяснить самому себе. Невероятные ощущения. Сердце выпрыгивает из груди и кричит, чтобы я хватал эту девчонку в охапку и больше никогда не отпускал от себя. «Я так скучала по тебе. Не могу забыть. Постоянно думаю о тебе», — шепчет она мне в губы. «Понимаю в этот момент только одно, что все это время я сам скучал, не позволяя себе думать о ней, но подсознательно все равно думал». В висках начинает пульсировать. Вся кровь приливает к паху. «Хочу, хочу, хочу». Хочу прямо здесь расцеловать ее, а затем прислонить к стене и войти в ее тело, почувствовать, насколько оно податливое и узкое. Пытаюсь убедить себя, что у меня это возникает желание только потому, что мне так и не удалось завершить гештальт. Может быть, если бы я с ней переспал хоть раз, то меня бы так к ней не тянуло. Может быть, это просто животная химия, а я пытаюсь выдать ее за какие-то возвышенные чувства? В кармане вибрирует телефон. Нужно ответить, но я не могу. Эта маленькая исчадие ада снова начинает меня целовать, и я опять растворяюсь, забыв обо всем на свете. Внезапно какая-то сила резко отрывает меня от девушки, и в следующий момент я чувствую сильный удар ладонью по лицу. Сразу не соображаю, кто влепил мне пощечину. Машинально схватившись за щеку, смотрю на шокированные глаза Ксюшки. В ее взгляде читаются такое разочарование и возмущение, что у меня начинает резать желудок. «Опять она?» — кричит Ксюшка, показывая пальцем на покрасневшую Настю. Та стоит, опустив голову, но не уходит. «Нет, ну какая же ты двуличная тварь!» — цедит сквозь зубы Ксюшка, прожигая меня взглядом. «Столько времени притворялся, что любишь меня, а сам все это время за моей спиной встречался с ней? Врал мне, что мы вместе навсегда, и тебе никто не нужен, а сам!» «Ксюша, это не так!» — пытаюсь возразить. Чувствую, как у меня дрожит голос и заплетается язык. «Прошу, позволь все объяснить. Ума не приложу, что буду объяснять?» Но мне сейчас нужно выиграть время, чтобы как следует подумать, как выкрутиться из этой жуткой ситуации. «Между нами все кончено. Теперь можешь целоваться с кем хочешь и трахаться на каждом шагу. Вещи я тебе пришлю с курьером. Не смей больше приходить ко мне и не звони». У нее дрожат губы, но она держится изо всех сил, чтобы не расплакаться. Затем бросает на меня взгляд полной обиды и быстро уходит. Из транса меня выводит прикосновение Насти. «Больно?» Прикасается к моей горящей щеке, пытается погладить, но я резко одергиваю ее руку. «Не смей, не трогай меня!» Пытаюсь отодвинуть ее в сторону, чтобы успеть догнать Ксюшку, но Настя хватает меня за руку. «Прошу, останься со мной. Пусть идет, так будет лучше». «Кому будет лучше?» — кричу я. «Кому? Тебе? Мне? Или Ксюшке? Зачем ты вообще появилась? У меня только все начало налаживаться, и ты опять все испортила». «Я люблю тебя», — кричит она мне, когда я уже отбегаю от нее на достаточно большое расстояние. Я на миг замираю, оборачиваюсь на нее, удивленно смотрю. Минутное колебание, затем я ухожу.